Я сначала отвечу на вопросы. Здесь было два вопроса по евангельским притчам. Первый вопрос был по притче о девах. Действительно, есть такая притча про девушек, которые ждали жениха. И у одних были светильники с маслом, а у других не было этих светильников. И вот жених пришел в середине ночи. Те, у которых были светильники с маслом, естественно, смогли выйти ему навстречу, а другие в темноте без этого масла никуда деться не смогли, и, естественно, ночью им взять было уже негде. Это вот, кстати, к вопросу насчет того, что пожить в свое удовольствие, а в конце покаяться. Вот притча как раз про это. И вопрос был, а что же, что это за девушки? Дело в том, что в притчах евангельских действительно часто дается некоторая сцена, но не дается вот однозначная расшифровка. Иногда дается, но не всегда. Очень часто вот эта встреча людей с Богом, она описывается как брачный пир в евангельских притчах, в частности, здесь. И говорится о том, что вот этот самый день, который придет, вот о котором пророк Малахия говорил, он будет подобен брачному пиру. Вот приходит жених, и люди должны встретить его, да, не то, что они должны там горы свернуть какие-то, сделать невероятные работы, но хотя бы просто встретить, вот выйти ему навстречу. И это тоже нельзя сделать вот абы как, да, то есть нужно подготовиться. Есть притчи, где говорится о том, что одежду нужно одеть, соответственно, здесь заготовить светильник, если вдруг ночью это произойдет. Что это за девушки? Ну, можно, конечно, сказать, что это подруги невесты, потому что действительно такая была категория на брачных пирах, естественно, но, в принципе, здесь это не так важно. Важно, что это вот те, кто должен был дождаться жениха, что это конкретно девушки или юноши, в данном случае большой роли не играет. Второе, то же самое про слова Христа о посте, когда спросили, почему не постятся его ученики, он сказал, разве могут поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених. Но можно сказать иначе, гости на пиру, гости на свадьбе не постятся. Конечно, сегодня у нас слово «пост» иногда обозначает разные вещи, в том числе люди постятся, участвуют во всяких корпоративных там новых годах и постятся, при этом едят там маслины и пьют сок. Ну вот тогда такое было не принято, то есть если человек уж пришел на праздник, то он либо празднует, либо не празднует, тем более, что пост означал кратковременное, но полное воздержание от еды, соответственно, сидеть за столом и ничего не есть было невозможно. И вот общение в непосредственном присутствии Иисуса Христа воспринималось действительно как этот самый брачный пир, который с постом несовместим. Кстати, в уставе православной церкви есть дни, когда поста нет, написано, да, вот не просто его нету в смысле, что вот мог бы быть, но его нет, а в смысле, что его принципиально нет. На Пасху, например, никто никогда не постится, и это было бы даже большим и серьезным нарушением на Пасху вдруг начать поститься, если кто-то решил, что он не успел в течение поста великого это сделать. Именно потому, что это вот встреча на брачном пиру. Ну вот, а я хотел предложить вам почитать другой текст, который из Нового Завета, но он, тем не менее, как другой конец моста. Вот с Малахией мы с вами говорили о том, что он обращен весь к приходу кого-то, а послание к евреям – это текст, который обращен множеством своих мест и цитатами, и настроением, и многими другими вещами, обращен к прошлому, обращен к Ветхому Завету. Он такой большой богословский трактат, мы немножко говорили о нем, об этом послании, о том, что не очень понятно, кто его автор. По идеям похоже на Павла, но по стилю совсем не похоже, Павел совсем не так писал. Но это не принципиально. Важно, что это действительно текст, который был написан в Древней Церкви, который говорил некоторые основные вещи о крестной жертве. Может быть, более подробно и ясно, чем какие-либо другие тексты Нового Завета, объясняя ее, практически все послание к евреям именно об этом. И вот некоторые отрывки я хотел бы почитать в синодальном переводе. С другой стороны, это одно из самых сложных посланий, но, читая его, мы тем самым убедимся, что не так все это страшно, что можно действительно эти тексты разбирать, хотя бывают тяжелые конструкции, особенно в синодальном переводе, но другого перевода под рукой я как-то не нашел. Они, конечно, есть, и их несколько, но вот такой, чтобы предложить, как-то я не выбрал, решил читать синодальным. Самое начало этого послания как раз отсылает нас к Ветхому Завету. И очень часто действительно христиане глядят на Ветхий Завет как-то пренебрежительно. Ну, у нас есть новый. Но здесь вот послание с самого начала говорит, что «а вы без Ветхого-то мало что поймете в новом». Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сей говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и, держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал имя». Вот это уже высокое достаточно богословие, но богословие новозаветное, то есть мы не все здесь увидим так, как мы увидим в учебниках сегодняшнего догматического богословия. Вот тут и вопросы задавали по догматическому богословию, я не пытаюсь даже на них отвечать о природе добра и зла, там, об ипостасях, потому что, ну, если отвечать, этому надо посвящать просто целиком лекцию, это не такие орешки, которые можно вот так вот расщелкивать. Тем не менее, здесь просто давайте обратим внимание, конечно же, автор говорит здесь о Христе, на что он указывает. То есть это уже вера ранней церкви, уже в Новом Завете это присутствует. Во-первых, что Новый Завет – это продолжение Ветхого. Бог говорил отцам через пророков многократно, многообразно. То же самое, но как некое продолжение, он сказал в последние дни в Сыне. Вот основная разница. Христос – это Сын Божий, да, не просто пророк. То, что Он говорит, имеет, конечно, гораздо большее значение. И что говорится здесь о Сыне? Что Отец Его поставил наследником всего. Опять-таки, об условности слова употребления. Наследник – это кто? Это тот, кто получит все, когда кто-то умрет. Да? Конечно, Бог не собирается умирать. Это понятно. И слово «наследник» здесь имеет несколько иное значение. Наследник – это, можно сказать, совладелец. Да? В Римской империи, кстати, император делал нового императора, того, кого хотел назначить, своим соправителем всегда. Да? Еще до своей смерти он его делал своим как бы младшим, но полноправным, таким же точно императором. И здесь, может быть, в каком-то смысле это именно имеется в виду. То есть тот, кто владеет этим наследием. Вот Бог чем-то владеет, и Сын владеет этим тоже. Через которого и веки сотворил. Что за веки? Века. Может быть, сегодня бы мы так ударение поставили. То есть сотворил весь этот мир. Через Сына Отец сотворил мир. Уже это здесь есть. И, конечно же, потом гораздо более подробно, как раз в богословии христианском, систематическом, это будет проработано, то, что Сын не сотворен, а рожден, а мир сотворен, и при этом Сын участвует в творении. Все это позднее более ясно и полно выразит. Но здесь уже это содержится в зародыше, представление о том, что Сын не творение Отца, как думали, кстати, некоторые ариане, такое было направление, ну, ересь, говорю иначе. Но Сын, наоборот, соучастник творения, Он имеет свою какую-то роль в этом творении. А веки – это действительно все эти миры. Вот так вот поэтически, может быть, это называется. А современные физики говорят там о множественности миров и так далее. Я в этом ничего не понимаю, поэтому не буду лезть. Но вот интересно, что даже слово «употребление» немножко похоже бывает в современной физике, вот в этом языке. «Сей», то есть, опять-таки, это Сын, Он, Сын, «будущий сияние славы и образ ипостаси Его». Автор здесь хочет, конечно, сказать, что Сын, Он, ну, в общем-то, такой же, как Отец. И выбирает для этого слова, которые сегодня богословы не употребляют. Сияние славы. Это скорее такой поэтический образ, да? Помните там у Ахматовой, чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей. Вполне библейский образ, когда вот слава, она как некое сияние воспринимается. И вот Сын, как это самое сияние славы. А почему? Да потому что Отца не видят люди, да? Кроме как раз особых случаев богоявления, как на Синайской горе, когда, или когда при освящении храма Соломонова слава Господня наполнила храм, говорится, то есть некое сияющее облако в этом храме видимым образом присутствовало. Но Сын являет людям Отца. То есть Сына люди видели, Христа люди видели, с Ним разговаривали, и по тому, что они видели, они могли составить некое представление об Отце. Он еще говорил одному из апостолов, что тот, кто видел Меня, видел Отца. Да, то есть ясно, что Отца не видели вот в нем, да, то есть не был явлен какой-то облик Отца, как вот нечто зримое, да, у нас иногда рисуют, кстати, на иконах Бога Отца в виде старика, сидящего на троне, это совершенно не каноническая икона, они в свое время были даже запрещены, но именно потому, что не видим мы Отца, да, но мы, не мы лично, но вот люди, которые жили в те времена в Палестине, видели Сына, вот, видя Сына, могли представить себе действительно нечто об Отце. Сияние славы и образ ипостаси. Слово «ипостась», которое здесь употреблено, я о нем уже начал говорить по записке. Слово, которое в современном богословском языке имеет очень четкое значение, и в философском тоже, но мы богословием систематическим не занимаемся. А вот автор хотел просто сказать, что Сын, он не чужой отцу. Сегодня бы мы это выразили немножко иначе. Мы бы сказали, он единосущен. Это определение появилось немножко позже, оно вошло в символ веры, например, да? Но это не важно, какие слова выбрать, потому что всякие богословские и философские термины – это в конечном счете способ описания. Да? Вот в церкви в определенный момент были приняты какие-то слова, например, «единосущный» или «ипостась». Но в Новом Завете еще они не были приняты, хотя слово «ипостась» уже существовало и в Новом Завете встречается, но еще не как термин, а как вот такое приближение к этому термину. Поэтому здесь употребляется совсем в ином смысле. Ну, не совсем, но, скажем, в несколько ином смысле. Это не важно. Вот можно понять это выражение как то, что сын являет собой отца, это раз. И второе, что сын, он такой же, как отец. Что сын – это действительно, как мы бы сказали, единосущный, что он вот не сотворен, не является вот чем-то таким, напоминающим об отце, но действительно с ним един. Дальше, что он держит все словом силы своей. Вот тоже характерно для посланий, в частности, посланий Павла, такое сочетание слов. Вот когда все больше и больше, здесь, смотрите, и слава, и образ, и здесь еще и слово, и сила, да, вот много всего. Конечно, тоже это еще не терминология, это еще скорее вот такая поэзия, да, когда все это сочетается в таких вот очень красивых цепочках. Он держит все, то есть, грубо говоря, он контролирует все мироздание, да, все находится в его руках. Причем словом силы, да, то есть не физически, естественно, а тем, что вот в нем есть некоторая сила, и его слово это нам являет. «Совершив собой очищение грехов наших». А вот уже тема крестной жертвы. То, что до сих пор было сказано, это нечто такое общее о Боге, да. А вот «совершив собой очищение грехов» – нечто гораздо более конкретное. И это уже задает основную тему послания. Подробнее будет сказано об этом потом. «После того, как Он совершил очищение наших грехов, Он воссел одесную престола величия на высоте». Имеется в виду, конечно, то, что Он сидит одесную Отца, престол величия на высоте. И, конечно, это тоже скорее метафора, чем термин. Да? То есть Он сидит одесную Отца, то есть Он по правую руку, Он участвует в славе Отца, Он с Ним вместе. Тот, кто сидит по правую руку от Царя, вместе с Царем правит царством. «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». То есть Христос здесь сравнивается с ангелами. Очевидно, тогда были люди, которые не видели границы, особенно между ними и ангелами. Ну, ангелов почитали тогда, да, это достаточно часто было. Кстати, сегодня очень многие почитают ангелов. Есть всякие разные религии, такие народные культы. Вот в Осетии, например, осетины, в принципе, христиане, но там очень такая есть своеобразная народная религия, они почитают ангелов очень так активно и подробно. И вот здесь как раз говорится, видимо, для людей такого типа, которых, видимо, и тогда было много, вот смотрите, он вовсе не один из ангелов, он наследовал славнейшее имя, то есть именование сына, оно намного славнее, чем именование ангела. Ангел – это по-гречески, кстати, просто вестник, посланник. Одно дело посланник, другое дело сын. Понятно, да? И он настолько же и сам их превосходит, не только по имени. Вот такое введение в эту самую книгу послания к евреям. А дальше он начинает подробно разбирать, прежде всего, как я уже сказал, вопрос о крестной жертве. И мы об этом начали уже немного говорить в прошлый раз, когда говорили о пророчествах Исаии. А здесь уже гораздо более подробно говорит автор послания к евреям. И для того, чтобы ввести читателя в свое богословие, он начинает с разбора ветхозаветных жертв. Потому что жертва – это тогда было настолько же всем хорошо понятное и ясное понятие, как для нас, например, автомобиль. Да, то есть, ну, это было везде. И язычники приносили жертвы своим богам, и израильтяне приносили единому Богу. И без этого жизни, в общем-то, они себе не представляли. Для нас это какая-то экзотика. Он начинает говорить о конкретных жертвах, которые приносит первосвященник в Иерусалимском храме. «Ибо всякий первосвященник» – это мы перескакиваем уже, пятая глава пошла – «из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу», ну, это, я думаю, всем понятно, «чтобы приносить дары и жертвы за грехи». Вот главная роль священника, причем говорится о первосвященнике, о самом главном священнике, который был один, ну, были и другие, которые ему помогали, но они уже не были первосвященниками. Хотя в Евангелиях, кстати, иногда первосвященниками называется целая группа, то есть самый главный первосвященник и, видимо, его ближайшие помощники – но, в принципе, он один. Его главная задача не в том, чтобы проповедовать, а в том, чтобы приносить дары и жертвы. От лица народа Богу приносить все это. А для чего все он это делает? Могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. Здесь, конечно, тяжелый синодальный перевод. Имеется в виду, что он, этот самый первосвященник, может с людьми, а люди какие? Они бывают невежественными, они бывают грешными, заблудшими. Он может снизойти до их уровня, потому что он и сам такой в конечном счете. Да, конечно, он может быть не такой большой грешник, но в принципе он такой же. Только количественно, может быть, отличается от них. И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертву о грехах. То есть вот основной принцип ветхозаветной религии. Человек грешен, любой. Народ, мы только что читали в Малахии, что это тоже некоторое такое единство, тоже грешен, как целый народ. И вот для того, чтобы ему примириться с Богом, он избирает из своей среды одного человека, первосвященника, и он приносит Богу жертвы за грех. Тем самым он достигает некоторого искупления этих грехов. Об этом будет дальше подробнее. Но он начинает вот с этого описания, кто такой первосвященник. И никто сам собой не приемлет этой чести. То есть самовыдвиженцев нету в первосвященнике. Но призываемый Богом, как и Аарон. То есть Господь сам назначает себе первосвященников. Он говорит, действительно, в свое время Аарон, брат Моисея. Интересно, не Моисей. Моисей был величайший пророк, но первосвященником он не был. А вот его брат Аарон им стал. И, соответственно, его дети дальше тоже становятся священниками. И это по воле Божьей, а не по их собственному хотению. И здесь он сравнивает Христа именно с этим первосвященником. Он говорит, так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником. Интересно, он говорит о жертве Христа, но начинает он с того, что Христос первосвященник. И долго и подробно это рассказывает, как это необычно и непонятно. И, наверное, здесь мы уже понимаем, что слово «жертва» здесь – это тоже лишь один из способов раскрыть эту тайну. Потому что разве может священник приносить в жертву себя самого? Что делает священник? Закалывает животное, да, кладет его на алтарь, на жертвенник, зажигает под ним огонь, это все сгорает. С самим собой он это сделать не может. Да? Зарезать, допустим, себя может, но все дальнейшее уже никак. Вот уже это заставляет нас думать о том, что слово «жертва», понятие «жертва» здесь некоторая тень того, что произошло на Голгофе, да? Самая близкая аналогия ветхозаветной религии, но только аналогия. То есть нельзя сказать, что вот то, что сделал Христос, это было вот такой ветхозаветной еще одной жертвой. Но все ветхозаветные жертвы помогают нам понять, что именно он сделал, зачем он это сделал, как он это сделал. И оказывается, что он был не просто жертвой, но он был и первосвященником, приносящим эту жертву в первую очередь. Потому что так захотел отец, потому что отец его на эту роль выбрал. Но тот, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя. А вот здесь очень интересно. Здесь цитируются слова Ветхого Завета. Причем, строго говоря, это говорит Господь вовсе не Христу, а, скорее всего, он говорит это Соломону, хотя точно непонятно. Может быть, вообще израильским царям. Он говорит им, что вот отношения между мной и вами будут подобны отношению отца и сына. И мы видим, что у Малахии тоже это есть. Бог говорит людям, если вы будете исполнять мою волю, я буду с вами как с сыновьями, исполняющими волю отца. То есть в этом нет уникальности в Ветхом Завете. Это вот какие-то отношения большого доверия, любви, приязни. Но здесь автор послания берет этот текст и понимает его немножко по-иному. Он говорит, смотрите, есть ангелы, есть люди, а это сын, это в каком-то совершенно особом смысле, сыновство понятое. То есть вот он берет ветхозаветную цитату, и он возвышает ее значение, он ее возводит к какому-то другому немножко смыслу, чем в изначально ветхозаветном тексте имелось в виду. Так и в другом месте говорит, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Это, кстати, из Псалтири. Кто такой Мелхиседек, я не уверен, что все помнят. Он дальше о нем будет подробно рассказывать, автор послания, поэтому и я пока не буду, потому что мы сейчас до этого дойдем. Неважно, но важно, что был некий, оказывается, чин Мелхиседека. И вот он вспоминает. То есть, смотрите, ему недостаточно сказать, что вот Христос – это Сын, он о нем сразу сказал самое главное, что он не сотворен, а рожден, что он участвовал в творении, вот все сказал самое высокое. И тем не менее, постоянно ссылается на Ветхий Завет еще и какой-то чин Мелхиседека. Да? То есть, он, получается, Бога, он здесь ясно, конечно, говорит о том, что Христос – это Бог, какой-то человеческий чин встраивает. Да? Зачем? Уже он такое великое о нем сказал, и тут гораздо более мелкое, да, но все равно, что сказать, что Владимир Путин, знаете, он еще и подполковник, или он полковник, я не помню, да, ну вот, казалось бы, что-то большее сказано, а тут что-то гораздо меньшее и не такое актуальное. На самом деле, конечно, это очень важно для автора послания. Почему? Потому что он показывает, вот смотрите, вся ветхозаветная история, она нас к этому подводит. В Ветхом Завете уже были люди, были события, которые помогают нам объяснить, а в каком смысле это все на Голгофе случилось, да? Поэтому не надо отбрасывать Ветхий Завет, не надо говорить, что это все закончилось, прошло. Оно прошло, конечно. Иерусалимский храм давно разрушен, жертв там никто не приносит. Но значение этих событий не исчезло. Просто есть то, на что они указывают, более значительное. Поэтому не только здесь, но во многих местах здесь автор послания ссылается на Ветхий Завет и приводит цитаты. Он, то есть Христос, в одни плоти своей, что значит в одни плоти своей? Мы бы сказали, в одни своей земной жизни. Значит, он говорит, и сейчас Христос жив, а не только когда он ходил по дорогам Палестины. Тогда он ходил по ним плотью, да, сейчас вот он в каком-то ином положении, а в каком он уже сказал, воссел одесную Отца. С сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. О чем идет речь? Ну, мы знаем один эпизод в Евангелии, когда Христос молил о том, чтобы Отец его от этого избавил, в Гефсиманском саду. Моление о чаше, когда Христос говорил, если есть на то твоя воля, да минует меня чаша сия. Действительно, со слезами об этом говорится. Когда он понимал, что ему предстоит, и, естественно, как любой человек, он этого не хотел, боялся, что, кстати, очень хорошо подчеркивает то, что это была реальная смерть, да, что это не было какой-то образ человека, в котором он там взошел на крест. А многие тогда так думали, да, что на самом деле ему было не больно. Ну, было бы не больно, и бояться было бы нечего было бы вот так мучиться перед этим и произносить такую молитву. То есть вот он, здесь автор подчеркивает, что для него все это было абсолютно реально, что для него все это было очень страшным и болезненным видом смерти, и услышан был за свое благоговение. Это как же он был услышан? Ведь эта смерть его не миновала. Значит, здесь, видимо, автор хочет нам сказать, что вовсе дело было не в том, чтобы спасти его от смерти физической, а услышаны были его слова, если есть на то твоя воля, которую он говорил отцу, значит, воли отца на это не было. Правда, потом он еще добавил, что просьба о помощи, да, то есть, если я должен пить эту чашу, то он попросил отца о помощи. В этом смысле он был услышан. И здесь тоже мы видим вот некоторое размышление, послание о вот этом сочетании воль, да, во Христе. С одной стороны, по-человечески молил о помощи, а может быть, об избавлении от смерти. С другой стороны, как сын, как Бог, он принимал эту волю отца и был услышан в этом. Сегодня мы все это выражаем богословскими такими сложными понятиями. Говорим, что во Христе человеческая природа, божественная природа и тому подобные вещи. Но, тем не менее, мы здесь не видим этих терминов, но видим некоторые размышления, подводящие к этим богословским схемам. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. То есть, ну, опять-таки, это не совсем по-русски, конечно, сказано. То есть, что он был послушен и в страданиях, да, то есть, что вот проявил полное послушание даже там, где это было для него мучительно, и совершившись, то есть, исполнив все то, что было нужно исполнить, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Слово «виновник» по-русски сегодня употребляется в значении чего-то плохого, здесь в синодальном языке это еще и тот, кто служит причиной, да, 100 лет назад говорили «виновник моего счастья», то есть, тот, кто стал причиной моего счастья. И здесь именно это сказано, что он, будучи сыном и вот став этим самым первосвященником, он стал причиной спасения всех, кто послушен ему. И автор еще не разъясняет здесь долго и подробно, что именно имеется в виду, но уже подчеркивает, что спасение совершилось как раз именно в этой крестной смерти. «Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». И снова этот чин Мелхиседека. Очень кратко, что здесь нам сказали, что он сын, что он полностью послушен отцу, что он назначен отцом первосвященником, и в том, что с ним произошло, совершилось наше спасение, которое мы можем принять, да, в которое мы можем войти. Как войти? Через послушание сыну. Ну, а теперь давайте разбираться с Мелхиседеком. Это из книги «Бытия», и здесь напоминают нам тоже, кто он такой. Мелхиседек, это из 7 главы еще подальше, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающего после поражения царей. Это очень небольшой эпизод, загадочный в 15 главе Бытия. Авраам ходил на войну с царями, но это сейчас не важно. Вернулся с нее, его встретил некто Мелхиседек, царь некоего места под названием Салим. Иногда его отождествляют с Иерусалимом, но точно это неизвестно. И этот царь и священник его благословил. Ну, казалось бы, и что такого? А вот из этого маленького-маленького эпизода послание делает очень далеко идущие выводы. Которому и десятину отделил Авраам от всего, так оно и было. Он принес военную добычу Авраам и десятину, десятую часть отдал этому самому Мелхиседеку. И в чем здесь сходство Мелхиседека со Христом? Во-первых, по знаменованию имени «Царь правды», а потом и «Царь Салима». Здесь сноску бы нам хорошую такую, нам бы он дал, но он ее не дает, разве только в некоем толковом издании вы это встретите. Слово «Мелхиседек» содержит в себе корень древнееврейский «цедек» – это «правда» или «праведность», и корень «мелах», то есть «царь». «Мелхиседек», «малхиседек» по-древнееврейски – это «царь правды» действительно. И автор говорит, смотрите, «царь правды» – это о Христе, потому что Христос тоже может быть назван «царем правды», и «царь Салима», то есть «царь мира». Слово «салим» – оно созвучно, не совсем совпадает, но созвучно со словом «шалем» – «мир», которое, конечно, тоже было прекрасно известно. Вот он говорит, смотрите, у них совпадают имена. Ну, мало ли, какие имена, что означают. Очень много в Библии персонажей, которые имеют такие красивые звучные имена. Но дальше он находит еще более интересные вещи, автор послания. Без отца, без матери. Что это значит? Без родословия, не имеющие ни начала дней, ни конца жизни. Дело в том, что о Мелхиседеке в книге Бытия вообще не сказано, чей он сын. Когда он родился, сколько он прожил. Это довольно необычно, потому что там у всех дана такая очень четкая генеалогия, родословие. Такой-то родил такого-то, прожил столько-то лет, потом умер и так далее. А вот о Мелхиседеке ничего не сказано. Казалось бы, ну и что? Ну, забыли написать, не захотели почему-то. Автор послания делает из этого такой интересный вывод. Вот смотрите, Мелхиседек, он предстает перед нами как фигура без отца, без матери, нерожденный, не умерший. Значит ли это, что он хочет сказать, что Мелхиседек и был таким вот человеком, что он был вечным, что он не родился и не умер? Я думаю, нет. Но он использует этот образ, чтобы сказать нечто о Христе. Надо сказать, что далеко не всегда это так понимали. Не все, скажем так. Было даже целое направление такое в раннем христианстве людей, которые считали, что Мелхиседек, они сказали, да, вот прочитаем ли мы это, мы поняли. Мелхиседек – это и есть Христос, он два раза воплощался. Первый раз, как тот самый царь Салима, а потом уже как Иисус. Было такое направление. В одном из древних патриарков даже есть история про монаха, который был очень сам такой хороший монах. Но вот было у него это заблуждение. И чтобы его развеять, ему во сне явился сам Мелхиседек и сказал, да нет, это все не так, ты не думай, я обычный человек. Фантастический это рассказ или правдивый, не знаю, но во всяком случае, то, что было такое мнение, это правда. Здесь он нигде этого не говорит. Он берет Мелхиседека как прообраз Христа. Это очень важное отношение Ветхого и Нового Завета, то, что в Ветхом Завете появляются прообразы, то есть появляются некоторые фигуры, которые в очень многих деталях напоминают нам о Христе. Но это не значит, что эти фигуры равняются Христу, что все, что мы можем сказать о Христе, сказано будет и о них, или наоборот, все, что о них, о Христе. Но в каких-то важных моментах они с ним совпадают. И они открывают эту тайну о Христе, если смотреть на их историю, конечно, под должным углом. Что здесь послание к евреям и делает? Уподобляясь Сыну Божию. Да, вот он все-таки говорит уподобляясь. Не полностью равен, не тождествен, а лишь подобен. Он пребывает священником навсегда. Почему священником навсегда? Ну, потому что не сказано о том, что он умер или перестал им быть, да, то есть вот такой образ без начала и конца. Вот он становится образом вечного священства. А дальше он рассказывает, размышляет точнее о том эпизоде, когда говорится, что Авраам дал ему десятину, десятую часть своих доходов. Вообще-то десятина, мы уже сегодня это выясняли, это такое вполне известное явление, которое, доля которую должны были отдавать в храм или в скинию священникам. И тут вдруг Авраам отдает ее какому-то Мелхиседеку, абсолютно не имеющего отношения к избранному народу. Смотрите, Авраам – предок избранного народа, да, Израиля. и не только его, некоторых других народов. Значит, он предок всех священников, которые были из колена Левия. Левий еще даже не родился. И тут вдруг Авраам берет и отдает десятину самому какому-то Мелхиседеку. Сам Авраам. Для нас, казалось бы, в этом ничего особенного, но мало ли кто кому отдал десятину. Для человека вот этого мира, для человека, обладающего этим сознанием, это очень значимое явление. Вот просто так бы об этом в Библии не было написано. Значит, что-то этим заявлено. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Авраам ведь был самым на тот момент главным человеком на земле, потому что именно его избрал Господь, именно его повел в обетованную землю, именно ему потомство обещал эту землю отдать, именно от него обещал произвести народ Божий. И вдруг оказывается, что Мелхиседек дает десятину, то есть как бы идет на поклон кому-то другому. В книге Бытия действительно это есть. И он говорит, смотрите, кто же тогда этот Мелхиседек? Значит, это прообраз чего-то большего. Авраам – это здесь как Ветхий Завет, как вот весь этот, вся эта жизнь израильского народа, оказывается, была с самого начала для чего-то большего, чем просто вот они сами по себе. Да? Вот они служили какой-то цели. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и они и сии произошли от чресла Авраамовых. То есть, смотрите, среди потомков Авраама есть одно колено или племя, левиты, которые собирают десятину с остальных. Это вот то, что все прекрасно знали. Как мы знаем, 13% подоходного налога. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. То есть, смотрите, Мелхиседек не был левитом, это раз, но он получил от Авраама десятину и его благословил. А если благословил, то значит что? Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. То есть, понятно, там священник благословляет мирянина, а не наоборот. Или там тот, кто, я не знаю, старик благословляет своих внуков, а не наоборот. Значит, говорит... Здесь нам послание Мелхиседек был более значительным, чем Авраам. Но, казалось бы, к чему ему все это разбирать? Ну, какая разница? Именно потому, что для евреев было очень важным, что Авраам был их предком. Наш отец Авраам, говорили они Христу. И действительно, все их миропонимание было связано с вот этим вот происхождением от Авраама. И он им объясняет, смотрите, Авраам, да, конечно, велик, он замечателен, и все так, но... Даже вот в земной жизни Авраама, когда все это происходило с ним, было нечто более великое, чем он. Было нечто более значительное. Значит, и Ветхий Завет сам был лишь некоторой ступенью к чему-то гораздо более значительному. И, так сказать, сам Левий, принимающий десятину в лице Авраама, дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. То есть вот в этой картине мира, иногда так даже описывали, это изображали, у человека внутри... У мужчины все его потомки, да, вот, а потом, когда он зачинает ребенка, то вот эти потомки крохотные, они переходят женскую утробу, там растут, развиваются, все время рождаются. Может быть, это отголосок этих представлений? Ну, не обязательно. Может быть, это просто такая картина, что вот, смотрите, поскольку Авраам здесь символизирует весь еврейский народ, да, то и часть этого народа, левиты, то есть священство, оно тоже... Здесь как бы участвовало, да, как иногда говорят, в Адаме все согрешили. Есть такое выражение тоже в посланиях. Не обязательно так понимать, что все сидели внутри Адама, но можно понимать так, что вот грех Адама, он стал таким событием, которое вот легло на все человечество, да, и все человечество в нем в некотором смысле соучаствовало. Вот так и здесь все священники вместе с Авраамом принесли десятину Мелхиседеку, признали его превосходство. А это значит что? Что левитское священство, то священство, которое всем евреям было знакомо, оно не есть самое главное, есть, оказывается, более высокое. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то есть тот закон, по которому живет избранный народ, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? А здесь он уже переходит к этой цитате из Псалтиря. Там же говорится, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Он говорит, так, но если левитов хватает, если ветхозаветное священство достаточно его, тогда зачем в Псалтире об этом говорится, о некоем человеке, который будет вовек священником по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона? Значит, это не только исторический эпизод, но Уже смотрите, и в Псалтире говорится об этом более высоком священстве. Потому что с переменой священства необходимо быть в перемене и закона, далее говорит он. То есть он говорит тем самым, что Ветхий Завет, вот вся его ритуальная часть, это не абсолютная вещь, а вещь временная, вещь, которая имела свою цель, которая в определенный момент должна уступить место чему-то более значительному. Это не значит, что это плохая вещь, да, что этот закон, он не нужен, там, что он был неправильный, нет. Но это значит, что это вещь временная и условная. А то, что сделал Христос, это вечное и безусловно. Вот то, что он подчеркивает здесь, как раз сравнивая Мелхиседека с левитскими священниками. Раз другой священник, значит, и закон должен быть другой. Нельзя к Мелхиседеку применять те правила, которые применяются к левитскому священству, потому что он, в принципе, другой. Потому что с переменой священства необходимо быть в перемене и закона, ибо тот, о котором говорится сие, принадлежит к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. А это о чем он говорит? Христос был из колена Иуды, потому что он был потомком, по плоти потомком царя Давида. Давид был из колена Иуды. Если просто сказать евреям, что Христос же, он священник, то они скажут, да нет, ну что, он из колена Иуды, священники только из колена Леви. Так не бывает, да? Для них это было все достаточно строго. И здесь он объясняет, смотрите, нет, вот вся эта отсылка к Мелхиседеку нужна в значительной мере для того, чтобы сказать, да не думайте вы только про левитское священство, есть нечто более значительное. Вот Мелхиседек, и значит, Христос может быть священником, даже не будучи из колена Левия. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. Ну, вот это он и разъясняет, что они священниками не были. Это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, то есть по вот правилам, существовавшим тогда в израильском народе, но по силе жизни непрестающей. То есть, смотрите, вот он принес эту жертву, он сделал это, вот жизнь в нем была явлена. И именно поэтому он стал священником, а не потому, что он там от кого-то происходил. Ибо засвидетельствовано, и он снова приводит эту цитату, «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». И дальше он идет, каким путем? Он объясняет, вот он вроде бы рассказал, что у нас есть другой закон, что вот у нас есть другой первосвященник. Значит, прежний был ограничен, вот то, о чем мы сейчас с вами говорили. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Ну, как закон любой отменяется, да, если он либо не работает, либо он уже не нужен. Вот так примерно и здесь сказано, что, да, вот тот закон, который был в Ветхом Завете, он отменяется, потому что он немощен и бесполезен, потому что он не вечен. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приобщаемся к Богу, то есть Христос. Ну, я понимаю, что это такое вот очень накрученное рассуждение, поэтому, может быть, я перескочу через еще некоторые рассуждения до 26 стиха, где он разъясняет, чем же Христос лучше. «Таков и должен быть у нас первосвященник, в отличие от тех, которые были, да, левитами». Святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. То есть, самое главное в фигуре этого абсолютного первосвященника Христа – это его абсолютная непорочность, непричастность злу, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ну, то есть, то, что происходило в храме, когда действительно ежедневно приносились жертвы, а здесь это уже не нужно, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого». Вот где он говорит это самое главное о жертве, и потом он долго будет подробно это разъяснять. «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощь, а слово клятвенное после закона, ну, то есть обещание Бога насчет Иерея по чину Мелхиседекова, поставило сына навеки совершенного». Вот очень кратко, что он хочет сказать, что Христос – первосвященник, который принес в жертву сам себя. И мы понимаем, что здесь слово «жертва», я еще раз говорю, это некоторое условное обозначение. Но, то есть, его смерть была принесена им добровольно, им самим. И она стала искуплением грехов всех людей раз и навсегда. Потому что любые жертвы, приносимые в храме Ветхозаветном, они были, конечно, временными и ограниченными. Подробнее о том, как это все следует понимать, И что это означает для нас? Может быть, мы почитаем в следующий раз, не знаю, из послания к евреям или к римлянам возьмем что-то. Ну, а вопросов я уже вижу много, поэтому я сейчас постараюсь ответить. Почему мудрые девы так серьезно пожертвовали с маслом? То есть не дали тем, у кого не было. Ну, а вот та самая ситуация, когда самому не хватит, да? То есть, когда есть у каждого человека только свое. Но, конечно, надо понимать, что это притча, а в притче всегда описание не о некоторой идеальной ситуации, да, где все поступают идеально, а очень простая мысль, да, что надо вовремя запасаться, а то потом тебе могут и не дать. Что такое предвечный совет и откуда это взято? Ну, есть представление о том, что когда Господь творил мир, то Он уже предвидя, давая свободу человеку, да, давая ему свободу воли, предвидел, что будет грехопадение, и понимал, чем это закончится, что вот предвечный совет – это, ну, тоже это, конечно, такой вот образ, скорее, символический. Это некоторое совещание Отца, Сына и Святого Духа перед сотворением мира о том, что вот дать свободу человеку или не дать, если дать, то это все приведет к грехопадению, к необходимости искупления. Это очень краткий ответ, конечно, все гораздо сложнее, если описывать подробно. Если в русском переводе непонятны какие-то места, послания, греческого я не знаю, то перевод на какой современный западноевропейский язык лучше смотреть? На тот, который вы знаете. Если албанский взять, вряд ли получится, или португальский. Но самое главное, что перевод, есть и русские переводы, довольно много разных русских переводов. Вот я бы рекомендовал, может быть, больше всего перевод под редакцией Кулакова, это адвентистский перевод, но он достаточно ясный. И не такой местами, простите, вульгарный, как перевод «Радостная весть». Но есть и другие, можно взять перевод Кассиана Безобразова, но он тоже, как и синодальный, довольно тяжел. Есть разные иные. В общем, читать можно разные хорошие переводы, главное, чтобы вы взяли и убедились, что вам это легко удается, потому что переводы на английский, на французский, их тоже много, они разные. Для чего существует столько посланий? Почему они? Потому что их написали, и мы говорили с вами, как сложилась Библия. Вот ранняя церковь, люди смотрели, верующие, на эти тексты, они видели, что в этом тексте действительно изложена вера церкви, и говорили, да, вот это наше священное писание. Было еще больше посланий, некоторые не вошли. Например, апостол Павел упоминает еще одно послание к Коринфянам, которое до нас не дошло. Почему они направлены к разным народам, а не ко всем людям? Потому что это конкретное послание к конкретной общине. Не просто вот апостол Павел садится и пишет там письмо французам, там, немцам, русским. Он пишет общины галатам, ефесянам, потому что в городе Галаты, это, кстати, неизвестно где, в городе Ефесе есть своя христианская община, он к ним обращается, он их знает лично, он им пишет. Этим конкретно людям, обращаясь к их ситуации, вот у них какие-то вопросы, какие-то трудности, он пытается им помочь. Но это и ко всем людям. Раз это церковью было принято, значит, это и к нам с вами. Просто, чтобы правильно понять это послание, надо помнить, что это к конкретным людям в их ситуации обращено тоже было. Если бы богоизбранный народ евреи, то кто такие мы? Ну, нас тут много, может быть, мы не все одной национальности. Если вы имеете в виду русских, в Ветхом Завете есть богоизбранный народ, да, то есть один народ, одна национальность, как мы бы сегодня сказали, которую Господь избрал для того, чтобы открыть ей себя, и этим людям себя, для того, чтобы именно через них обращаться к человечеству. В Новом Завете избранного народа нету, есть церковь, которая есть народ Божий, в которую мы все можем войти, вне зависимости от национальности, да. Каждый человек может стать членом этого избранного народа. Просто этот избранный народ уже не национальность, а это церковь. Так что мы тоже члены избранного народа, если мы в церкви, вне зависимости от того, кто мы по национальности. Слова «образ» и «ипостась его». Образ всегда что-то заменяющее первый образ. Нет, не всегда. Почему? Правда ли будет думать, что Христос, его земное обличие, есть символ, символ Отца? Иначе почему сение ипостаси, образ ипостаси? Вы знаете, я бы сказал так очень кратко, что все-таки здесь речь идет об употреблении слов, да? То есть можно сказать символ, образ, ипостась. Все эти слова будут лишь отчасти описывать отношения отца и сына, да? Нет такого слова, которое вот мы бы сказали, и оно, с одной стороны, все сразу определило, а с другой стороны, никакое другое слово бы не подошло. Это не технический термин. Вот как взять какой-нибудь технический термин, там антифриз. И мы знаем, что такое антифриз. У него есть химический состав, да, а вот тосол – это другая жидкость, совсем другая, хотя по функциям похоже. Вот в богословии нет таких понятий, которые есть там в химии, в физике, в механике, имеющих четкие, однозначные и всем физически доступные объяснения. Да? Это способ выразить некоторую божественную реальность, недоступную нашему непосредственному восприятию, но доступную нашему разуму, нашим чувствам. Да? И поэтому не всегда пользуются одинаковыми словами. Вот о чем я хотел сказать, что, скажем, язык нашего богословия употребляет вполне определенные вещи, сущность, ипостась. В Новом Завете мы их в таком виде не встретим, они чуть-чуть иначе. Но это не значит, что содержание другое. Просто та же мысль выражаться может в несколько иных словах. Скажите, пожалуйста, Бог и Иисус Христос – это одно и то же, или же их нельзя отождествлять? Или Иисус – воплощение Бога, и можно считать, что это Бог? Да, вот опять мы переходим к догматическому богословию, тоже надо читать об этом целую лекцию, а у меня две минуты. Христианское понимание, которое уже явно есть послание к евреям, что Бог – это Отец, Сын, ну, о Святом Духе в послании к евреям практически ничего не говорится, но, конечно, христианское богословие говорит о том, что три лица Пресвятой Троицы, что это все единый Бог, не три Бога, а единый Бог. Но только Христос воплотился, да, то есть Сын воплотился на земле, стал одновременно человеком. Поэтому, конечно же, и не только здесь, не только в послании к евреям, в Новом Завете мы найдем утверждение, что Христос – это Бог, да, но нигде мы не найдем утверждение, что Бог – это только Христос, потому что, безусловно, Отец – это Бог. Чтобы сказать это более подробно, мне действительно пришлось бы прочитать целую лекцию. Но это догматическое богословие. Я бы очень советовал человеку, который задает такие вопросы, взять катехизис, любой абсолютно. Если хотите, митрополит Филарета, самый знаменитый наш православный, можно другой. И в нем будут эти вопросы на таком очень четком уровне расписаны. Какие места в Библии подробно говорят о крещении? О крещении каком? Надо бы уточнить о крещении Христа, в Евангелии говорится, я сейчас главы стих не назову, когда, где его нужно принимать, о крещении людей, очевидно, принимать, можно не креститься, можно ли креститься повторно, нельзя, например, при переходе из православной церкви в протестантскую, нужно ли, спасибо. Ну, я бы вообще сказал, что не нужно переходить из православной церкви в протестантскую. Это не столько в Библии говорится. В Библии говорится о крещении, вот как о вхождении в христианскую церковь, не очень много. Оно там есть, но его какие-то правила не расписываются. Библия – это вообще не книга правил. Это рассказ о жизни ранней церкви, если говорить о Новом Завете. И там говорится, что, конечно, христиане крестились, безусловно, это у них было. Это было их вхождение в церковь. Конечно, крещение было одно. У нас, правда, бывает так, что если крещение признается недействительным, тогда человека крестят второй раз. Например, все-таки христиане с самого начала крестили, это, кстати, в Евангелии есть, крестя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Да, вот крещальная формула. Человека крестят во имя Отца и Сына и Святого Духа. Если человека, например, погрузили в воду, но произнесли над ним не эту формулу, а что-то другое. Были еретики, которые крестили там во имя самих себя, например, такое бывало. То это не крещение христианское, и тогда человек просто не крещен. Потому что если человек, например, принял ванну, он крещенным от этого не стал. Но если крещение состоялось, да, то оно одно. Другое дело, что иногда в истории церкви бывали перегибы и перекрещивали людей, переходивших из других церквей, считая, что это все еретики, они, у них вообще ничего, даже крещения нету. Но это, я считаю, перегибы. Наверное, мне надо на этом закончить и уступить место Сергею с объявлениями.